клубе были одни парни, что неудивительно. Чтобы не раскрывать до конца секрет тайника, я строила из себя восторженную девчонку и аккуратно выспрашивала про непонятные моменты. Даже сама пробовала под присмотром. Уже потом, дома, когда никого не было, я повозилась и все-таки сделала задуманную работу. Кривовато, с трудом, но результат полностью соответствовал задаче. Теперь в ящике моего стола было небольшое двойное дно. Туда я и положила тонкую тетрадь. Цуна успокоился и смирился с тем фактом, что мы в одном классе. На самом деле ничего критичного не было, а я планировала скакнуть через класс еще раз. Мне нравилась компания Киоко и Ханы, с которыми как-то удалось сдружиться, но просиживать скучные уроки лишний раз желания не было. В то же время я пообещала, что это последний раз, когда я перескочу класс. Ведь чем дальше, тем сложнее программа. Экстремальные тренировки и экстремальные наблюдения за экстремальными тренировками Сасагавырёхия продолжались. После открытия своей силы он совсем с резьбы слетел. Только орет не про силу юности, а об экстриме. Деревянные ветки крошит, из валунов каменную крошку выбивает. Один раз случайно врезался, и понеслось. Потом кричит экстрим. Восстанавливается и снова бежит, будто у него там электромотор в одном месте. Хотя, в принципе, за этим интересно наблюдать. Главное, вовремя останавливать. А еще я не прекратила иногда прогуливаться по улицам и избивать местные банды школьников. Когда плохое настроение, это особенно приятно, да и хоть какое-то занятие для силы. Постоянно ходить на тренировки с Рёхием утомляет. Это не то же самое, что бить по дереву или воздуху. Пусть они не могут мне ничего противопоставить. Редко обнаруживается какой-то умелец, посещающий тренировки айкидо, дзюдо или бокса. С ними особенно интересно. Хоть какое-то разнообразие, а то к стилю Рёхия я уже привыкла. Другой бы давно попал в такую передрягу, из которой не смог бы выбраться, но меня всегда спасало пламя. Все, чем я отделывалась за такое странное развлечение, это синяки на руках да ногах. Внутри разгоралось пламя, придававшее мне сил, защищавшее от повреждений или намного уменьшавшее урон. Пламя приносило мне решительность и уверенность перед группой малолетних хулиганов, утешало и ласкало синяки и ссадины, направляло, когда требовалось сделать выбор. Так как мои мелкие ссадины заживали буквально за пару часов, в семье даже не догадывались о моих драках. В очередной раз правила уличной драки изменились. Малолетняя банда из 6 человек сама меня нашла, и рыжеволосый главарь лет 12 бросил вызов. «Это ты желтоглазый?» Меня удивило такое определение, в принципе, сопоставимое со мной. Ведь во время драки из-за активного использования силы глаза действительно становились ярче. Хм, видимо, обо мне пошли слухи. Это не очень хорошая новость. Возможно, кивнула я, что надо, сразимся. Я, довольная, вытащила руки из карманов. Парнишка лет 12 принял стойку. Судя по положению ног, он будет драться с их помощью. Я дала ему немного времени показать себя и все время уклонялась либо блокировала удары. Его атаки действительно были сильны и выгодно выделяли его среди одногодок. Особенно удар пяткой сверху. Не буду ручаться, смогла ли бы я его словить на блок из рук без серьезных последствий для себя. Все же я и младше, и росту меньше. Победа получилась чистая, и противник отделался малой кровью, а именно, парой синяков от ударов и, возможно, чем-то на челюсти, куда я врезала одним точным ударом ноги, опершись руками в асфальт. Мне хотелось одержать победу именно так, атакой ноги. Такая себе дань уважения, все-таки техника была хороша, видно, что долго тренировался. Если бы не моя сила, скорость и реакция, уходившие корнями в раздел сверхъестественного, черта с два я бы хоть его задела. Он же меня и так пару раз сумел вскользь достать, но я также отделалась по большей части испугом. Очнувшись, он, не успев подняться на ноги, огорошил меня новостью. «Постой, желтоглазый, по правилам теперь я должен передать свою банду тебе в руки и стать твоим подчиненным». «Но», — приподняла я брови. «Что?» — не понял он сразу. «Никаких «но». Я, Мадзухира Кайчи, передаю свою банду в твои руки. В нашей банде в честь и верность своему слову, поэтому я стану твоей правой рукой». Мальчишки из банды зашептались, но почему-то открыто не возмущались и уставились в ожидании. Черт бы побрал этот японский менталитет, который я никак не пойму до конца. Такое развитие событий я не предвидела. А если я откажусь, осторожно спросила я, желая вначале выяснить подробнее про эти правила. Тогда я вынужден буду покинуть банду, помрачнел он. «Нет, в смысле, если я оставлю тебя главарем банды, мне незачем собственная банда мальчишек. Я не знаю даже, чем вы обычно занимаетесь. Грабежи, погромы, нет», — сразу же возмутился Кайчи, не предпринимая попыток подняться на ноги и продолжая сидеть в обычной японской позе для сидения. «Мы не за столом, так что это странно. Это должно что-то значить. Надо подумать, может, у него все еще голова кружится от удара. Мы просто отстаиваем свою территорию вокруг наших домов. Мы все живем недалеко друг от друга, и чтобы другие не заходили к нам, мы их всех отгоняем». Я задумчиво покивала. Как же я могла забыть, что в Японии своеобразная гопота развита довольно сильно. Правда, я думала, что это начнется уже в старшей школе. С другой стороны, несмотря на общий повышенный уровень культуры и сознательности граждан, дети уже в начальной школе знакомятся с дедовщиной в клубах, а вступление в какой-либо клуб обязательное. Я пока что в клубе гимнастики и успешно отбрыкиваюсь от всяких соревнований. При этом школьных клубов обидно мало, и часто они разделяются по половому признаку. Например, в клубе кулинарии в основном девушки, мальчики могут записаться теоретически, но их выгонят с позором и обсмеют все мальчишки. Рёхи пока держит мой напор и даже чисто формально не дает записаться в клуб бокса, куда ходит сам, говорит, не для девочек это. Переклинило его что-то на своем клубе бокса, но против спаррингов между нами не возражает. Подозреваю, не доверяет остальным боксерам и думает, что мне достанется. Откуда, интересно, такие мысли? Можно записаться в клуб садоводства, там разделения нет. Не слышала про случаи дедовщины оттуда, но они наверняка есть. 12-летние подростки гораздо сильнее 8-леток, если, конечно, у 8-летки нет пламени, хе-хе. О, кажется, я подвисла, и Кайчи, а заодно и мальчишки вокруг начинают нервничать. Надо бы вынести какое-то решение. Вот только что решать-то, а интересно, почему сейчас-то вдруг такое правило всплыло? Ведь не могла я раньше не встретить ни единого лидера банды. Да полно. А вам с моего вступления в вашу банду какой прок? Вкратчиво поинтересовалась, вглядываясь в реакцию. Зачем сильный боец? Для драк, конечно, не стал отрицать Кайчи. С твоей помощью мы отобьем право владеть территорией возле школы у других банд. Зачем вам территория возле школы? Если она будет наша, то остальные не будут с нами драться. Это вроде защитника, да? Вспомнила я, что про это слышала. Да, про должность защитника знают все, даже не хулиганы. Это такой парень, самый задиристый и зачастую самый наглый. Отвоевав себе этот титул, он брал территорию школы под свое крыло и фактически крышевал. Получалось, что только хулиганы из его прихлебателей могли вымогать деньги у учеников этой школы. Если это делал кто-то другой, то начиналась драка. Я даже как-то раз попала в такую ситуацию, и пришлось поделиться карманным. Не критично, ведь я могла их вернуть вечером из трофеев, а выследить обидчиков несложно. Город маленький. Хм, если так подумать, то мне даже удобнее будет. Установлю мирный флаг хотя бы на территории школы, по мере возможности попробую заставить хулиганов стать добропорядочными гражданами. Другим ученикам тоже меньше проблем. Сама останусь в тени. Мне наверняка будут бросать вызовы, так что и без тренировок не останусь. Вон, у меня еще и 6 боксерских груш просится. Тем более, один из них в самом деле умеет драться. Раз такое дело, будем действовать по правилам. Со всей серьезностью кивнула я. Но правила мои. Я возьму главенство, но тебя оставлю руководить этой бандой. Вы можете и дальше отстаивать свою территорию при условии, что курить, пить, принимать наркотики, вымогать деньги и серьезно избивать других детей, чтобы они в больницу попали, вы не будете. Если будет кто-то, с кем вы не можете справиться, зовите его на спарринг со мной. Не можешь прекратить, возглавь. Я была очень довольна найденным выходом, да и маленькая банда, кажется, облегченно вздохнула. Идти против системы и разрушать эту банду глупо и бессмысленно. Они ведь все друзья и сбегутся снова. Никаких действительно противозаконных действий, кроме обычных мальчишеских драк для сброса пара, они не делали, а если начнут делать, то я тут же вмешаюсь. Ты не представился. Может, хоть нам покажешь лицо? Спросил неожиданно Кайчи, когда я уже считал разговор исчерпанным. Этого я делать не буду. Разве что, желтоглазый, это так я известен, мне не нравится. Пусть будет. Азазель. Да, я, довольная быстрой выдумкой, кивнула. Если услышу прозвище желтоглазый, буду бить. Понятно. А как с тобой связаться? Телефон пришлось дать. Хорошо, что мне недавно купили мобильный. Так же хорошо, что я мало кому давала свой номер. Меня ждал сюрприз, когда мне представились члены группы. Мне как бы мало интересно это было, но услышав знакомое имя, я всмотрелась в лицо и узнала Масата, моего бывшего одногруппника с детского сада и первого класса. Он вроде бы меня в маске и капюшоне не признал, хоть что-то радует. Так я стала формальным главой небольшой банды, вызовы от лидеров других банд последовали, как из рога изобилия. Каждые выходные намечался бой, и мне это нравилось. Стабильность, блин, и никого искать не надо. Бродить по улицам – самая нелюбимая часть. Честно говоря, не думала, что я настолько популярна. Кайчи открыл мне глаза. Слухи о сильных новичках рано или поздно расходятся. Все давно уже ждали, к кому ты присоединишься или когда соберешь свою банду. Банда из средней школы хотела тебя взять к себе, но у нас не принято младших брать во взрослые банды. Если бы только ты сам к ним захотел, другое дело. Ты решил подсуетиться? Со смешком поинтересовалась я. Он почему-то ощутимо напрягся. Просто я успел сделать вам предложение первым, Азазель-сан. Расслабься, я не в обиде. Если бы меня не устраивало новое положение дел, я бы сразу отказал. Хаем, а меня, оказывается, побаиваются. Знали бы они, кто тут скрыт под капюшоном и медицинской маской, хе-хе. Хотя таинственность мне играет на руку. Пробовали на прочность не только меня, но и всю банду. Хорошо, что дрались ребята не старше 12 лет, и мы без проблем отвечали. Так что ходили все побитые, но такие довольные, чуть ли не бравировали. Мы самые сильные и крутые, потому что быть сильным и есть круто. А мне что? Мне разнообразие и поддержка активных навыков. У этого оказалась и неприятная сторона. Я возвращалась после очередного спарринга. Направлялась в парк, чтобы частично сменить одежду и вернуться домой. Путь преградили здоровые парни в зеленой форме соседней средней школы. Признали меня опять же по необычным глазам, вечно они проблемы одни приносят. Определили во мне известную главу банды, набирающей популярность, да решили напасть впятером, посчитав, что одна я легкая добыча. В принципе, не первый случай, хотя редко кто такое проворачивает, у нас в городе среди школьных банд подростков есть свои понятия чести. Когда начали лезть, я ударила, пока не ждали, а дальше пошло само собой. Правда, бита оказалась неожиданной, замахнулись сзади, в затылок. Если бы я не уловила своим предчувствием, то не успела бы даже обернуться, а так успела еще и руку выставить. Кости остались целы, но кисть полыхнула на секунду видимым пламенем, как мне тогда показалось, и бита разлетелась на щепки. Удар битой по затылку для моего тела мог бы оказаться фатальным, наверное, поэтому какие-то оковы и спали. Именно в тот момент я поняла, что эта штука может быть слишком опасной. С каждым годом пламя только растет, и в тот момент я увидела это наглядно. Тех парней я побила, вдохновившись яростью пламени, которая будто почувствовала намерение хулиганов. Да так побила, что они все лежали, когда я сбежала. Именно сбежала, так как запоздала и испугалась, что могла их убить. Если мое пламя может расколоть надвое деревянную биту, то что оно сделает с человеческим телом даже одним ударом? Точнее, что оно уже сделало с пятерыми людьми, лежащими в обмороке и тихо стонущими? Кровь была только у двоих, у одного из-за выбитых зубов от удара в челюсть, при этом кости тоже смещены, у второго из-за открытого перелома руки, когда я остановила его удар ладонью. Я вызвала скорую, найдя у одного из них мобильник, и позорно сбежала. Мне было всего 8, но я не считала это оправданием. То событие произвело на меня сильное впечатление, и я ходила сама не своя, даже Нана заметила. Парни оказались живы, пусть и долго еще лежали в больнице. Один везунчик, схлопотавший перелом ребра и легкие внутренние повреждения, даже в реанимацию на день попал. Я находилась на самоназначенном курсе валерианы, дежуря каждый день у больницы. Убедившись в регистратуре, что они выздоровеют, тогда уж успокоилась немного. Слухи среди определенного народа поползли вновь, но пострадавшие молчали, и полиция не стала рыть глубже. А может быть, полиция в подростковые драки не лезет? Все же они частое явление. Кайчи позже признался, что они пустили слух в народ. Всю правду, что напали со средней школы на младшего, что впятером на одного, что один все же победил и отправил нападавших на больничные койки. Это укрепило авторитет моей и моей группы, Вот почему спаррингов стало меньше, а те парни из Какую молчали из-за изобличающих слухов. Вновь вступило в силу негласное правило чести. Если бы заговорили, их бы свои загнобили. Такие вот невеселые дела. Прошло пару месяцев, прежде чем я полностью удостоверилась, что за мной никто пристально не присматривает после той шумихи, и решилась на эксперимент. Я вышла за город в безлюдное заброшенное здание и там начала проводить эксперименты для собственного успокоения. Далеко не сразу мне удалось уговорить свое пламя показаться вне тела достаточно сильно, как в тот раз, но все же за один день я управилась. Раньше я пыталась лучше концентрировать пламя в теле, делая упор на то, чтобы оно, наоборот, не выходило за пределы тела. Мне попросту не нужна была такая популярность. Теперь же от сильного эмоционального скачка, когда предчувствие шепнуло мне о серьезной опасности, оно вскочило, словно от горелки. Ярко-оранжевое пламя безболезненно лизало пальцы, ладонь, на которой оно яростно плясало, не собираясь потухать, будто пооранжевело и светилось изнутри. Методом проб я убедилась, что кулак, объятый таким явным пламенем, выбивает кирпичи из кладки, обе руки с усилием, но согнуть стальную арматуру диаметром где-то 2-3 сантиметра, остальную балку гораздо легче поднять. Это было жутко стрёмно, боюсь даже представить, как это выглядело со стороны, но надеюсь, никто этого так и не увидел. Теперь понимаю, о чем говорил отец с тем стариком. Если кто-то обладает такой силой, то легче украсть такого ребенка, пока он беззащитен, и сделать послушную машину. А если не получится, то убить, чтобы он не достался врагам. Правда, тут есть еще один фактор. Старик попытался запечатать пламя во мне и моем брате с помощью своего пламени. А значит, есть какая-то организация или группа таких пламесодержащих. Что печально, мой отец, Емицу, там тоже состоит. При этом наша семья не испытывает проблем с деньгами. Да что там, одно слово, мафия, это уже о многом говорит. Деньги, противозаконные действия, убийства и еще бог знает что. В результате получается, что лишить этой силы, это значит обеспечить нашу невидимость для таких людей. Но даже так, прощаться с пламенем мне не хотелось, слишком сладким было чувство силы, что оно приносило, и я чувствовала себя в безопасности, зная, что смогу себя защитить хоть как-то. Вернувшись домой в смешанных чувствах, я тогда быстро прошмыгнула в свою комнату, на автомате переодевалась и ложилась спать. Уже утром обнаружила, что у кофты, в которой я проводила эксперименты, обожженные рукава, ее пришлось спрятать и незаметно выбросить. Мне не нравилось текущее состояние дел. Из-за постоянных спаррингов я знаю уровень силы, который не стоит превышать, чтобы серьезно не навредить, но из-за значительного роста пламя сложнее скрывать. Я взялась за новые тренировки в попытке достичь лучшей скрытности. Фактически на данный момент я практически свободно распределяю объем и концентрацию пламени в теле, но я не скоро смогла понять, отчего же неожиданно скакнула мощность. А когда поняла, что дело в наконец распечатавшемся до конца источнике у солнечного сплетения, кое-что сопоставила. Рёхи, с которым я проводила довольно много времени, и источник, пламя которого оказалось удивительно схожим с ощущениями от пламени Рёхия. Причем странные изменения начались гораздо раньше, но я не понимала, что к чему, и долго пыталась это выяснить, пока не обнаружила растаявший лед. Но это были лишь догадки. Пока же я решила дать себе привыкнуть к новой мощи. Во-первых, я стала приходить к тому недостроенному зданию и высвобождала пламя на руках. Обычная тренировка в новом режиме позволяла мне привыкнуть к новой силе и лучше ее прочувствовать, а значит, лучше контролировать. Во-вторых, я пыталась сжать пылающую ауру и скрутить ее в отдельный шар. Появилась идея создания запасной бочки с силой, куда постоянно накапливается пламя. Этакий подставной источник, а не просто временное скопление силы для удара. Потом ее надо было освободить, иначе у меня начинался жар. Несмотря на неудобства, я продолжала тренировки. В последнее время я настолько наловчилась скапливать силы для удара, что могла уже не задумываться над этим. Тем более, что увеличение силы было постоянным, мне не надо бить подростков с такой же силой, как сгибать арматуру. Странно, но бомжей в Намиморе почему-то не было, и заброшенное здание пустовало. Это я так думала до тех пор, пока туда не явилась другая группа подростков. К счастью, я была при параде, то есть в толстовке с капюшоном и в маске. О, Кира-чан, я дернулась на оклик. Ребята, судя по форме, из средней школы. А тот, что окликнул, «Я Фуюки, помнишь меня, Ямада Фуюки?» — повторил здоровяк по слогам. «Имя я уже успела позабыть, но еще больше выросшего здоровяка, на котором едва сходилась дико смотрящаяся форма средней школы, помнила. Это тот, что напал на Рёхия и Киока. Помню», — кивнула. «Слышал, ты лидерство над бандой среди мелочи взял, а я как раз набираю народ в свою. Не хочешь присоединиться?» — босовито спросил он, в развалочку приближаясь. «Нет». «Почему это? Думаешь, что лучше нас?» «Откровенная провокация. Раздражает. Не люблю, когда мной пытаются помыкать. Тем более, я уже в курсе, что после проигрыша другому правила иногда предписывают присоединяться к победителю. Если хочешь выяснить, кто сильнее, я не против. Я как раз тренируюсь. Сразу к делу. Мне нравится». Чуть хрипловатый бас эхом разнесся в пустом помещении. Я наблюдала за тем, как здоровяк приближается, но не упускала из виду его друзей. Он резко выдыхает, и я быстро уклоняюсь от хука правой, а затем скользящим движением ухожу от удара левой. Он открыт с правого боку, и я наношу быстрый удар. Его силы очевидно недостаточно, Фуюки скорее хикнул от неожиданности, чем от боли. Он крепче, чем мои предыдущие противники, значит, можно меньше сдерживать силу. Парень разворачивается вокруг своей оси и вновь бьет правой левой. Я отскакиваю назад и отступаю, кружась вокруг него. Правой-левой, неожиданный замах наискосок, под который я подныриваю, вновь скользящими движениями, пригибаясь ниже, чтоб ему еще сложнее было достать, кружусь вокруг. Вновь он легко открылся, и удар под левое колено с обратной стороны заставляет парня преклонить его и зажмуриться от боли. Мощный удар ногой с разворота в ухо, оказавшийся на линии моей головы, отправил его в короткий полет. Этого уровня силы достаточно. Грузное тело подняло шум и пыль при падении. Фуюки потряс головой, приходя в себя. «Мне побить тебя ногами, или ты сдаешься?» — полюбопытствовала я, зайдя со стороны его головы. «Черт!» — выругался Громила, невольно бросив взгляд на мои кроссовки. «Откуда в тебе столько силы?» «Боженька дал», — не сдержала смешка, заметив, что остальные рассасываются по помещению. «Если твои друзья нападут, поединок будет считаться нечестным, поэтому я смогу избить вас до полусмерти. Ладно, я сдаюсь». Я отступила, позволив ему подняться на ноги, прихрамывая на левую ногу. «Не называй меня по имени», — попросила я. «Мне нравится обычная жизнь, и если кто-нибудь узнает, придется его проучить». «Да пошел ты», — сплюнул Громила и с недовольным видом поволочил себя к выходу. «Наверное, это можно считать согласием». Неприятным стал момент, когда в класс буквально влетел ракетным крейсером Рёхий, разметая на пути партой подвернувшихся одногодок. Он хлопнул руками о мою парту, заставив бедное дерево прогнуться. «Ты вступила в банду», — проорал он, будто я стояла на другом конце коридора, а не в шаге от него. «У меня даже, кажется, волосы назад от порыва ветра взлетели». «Угу», — кивнула оглушенная, не особо осознавая. «Зачем?» — требовательно проорал он. «Я их всех одолею. Я смогу тебя защитить, Кира-чан», — испуганно пискнула Киока, с которой мы сидели на перемене вместе с Ханой. «Ужас какой! Рёхи, ты же не дерешься больше вне ринга, ты пообещал». «Нисан, кажется, Киока сейчас в обморок упадет от возмущения». Зато теперь он заметил сестру. Рёхи переменился в лице. «Он дал клятву своей сестре Киока, но я должен защитить тебя». Менее громогласно, но все еще довольно громко сказал Рёхи и добавил уже обычным человеческим тоном. «Киока-чан, я ведь обещал, что, если мне потребуется кого-нибудь защитить, я буду драться». Как только он влетел, на нас и так перевели все взгляды, и даже если он бы не орал во всю мощь легких, нас все равно все слышали. «Рёхи», — серьезно посмотрела я на него, попытавшись сбить накал обуявших его эмоций. «Раньше это действовало, сейчас тоже помогло». Парень присмирел, ведь обычно я так смотрела, если было реально не до шуток. «Идем, поговорим на крыше». Он, нахмурив брови, кивнул, и мы молча покинули класс. На крыше часто обедали ученики, но для большой перемены еще было рановато. «У меня в защитниках теперь 6 парней. Рёхи, 6 защитников и ты. При этом ты сам видел, что я могу постоять за себя, и ты почему-то за меня еще переживаешь?» — приподняла вопросительно бровь. Ситуация повернулась Рёхию другим боком, заставив его мозги спешно обрабатывать новый вид. Для этого ему понадобились почти 5 минут и пара проницательных взглядов в мою сторону, должных заставить меня сознаться и раскаяться. Подвох он чуял, наверное, по опыту, но понять ничего не мог. Зачем ты присоединилась к банде хулиганов? А нет, ошибочка, он даже не почуял. У меня там есть знакомые, и всего-то, пренебрежительно пожала плечами. Интересно, кто такие слухи распускает? Ямада из средней школы сказал, что побил тебя, мрачно выдал доносчика боксер. Я думал, что ты могла попасть в больницу, но когда я пришел туда, тебя не обнаружил. Тогда я пришел в школу и подумал, что у тебя куча синяков. Так пристально рассматривать девушек неприлично, заметила я, улыбнувшись от того, как Рёхи покраснел и отвел глаза. Это правда, я встретилась с Ямадой, но он больше чешет языком не по делу. Он меня ни разу не ударил и даже не толкнул. Веришь? Рёхи недоверчиво взглянул на меня. Хорошо, верю. Я этому Ямаде. Он сжал кулак перед лицом и скрипнул зубами. Ну-ну, ты же обещал не участвовать в драках. Я его на ринг приглашу. Запальчиво пообещал боксер. Вряд ли он придет. В ближайшее время его, скорее всего, местный защитник отделает. А ты видела его? На лице Рёхи появился интерес. А Зазеля? Я едва сдержала внутренний хохот. Если совру сейчас, даже Сосагова поймет. Видела. Он хороший боец. Я в ответ пожала плечами. А можешь в следующий раз передать ему приглашение в клуб бокса? Тут уж я не сдержалась и захохотала от души, схватившись за живот. Что смешного? Ты в своем репертуаре, отсмеявшись, ответила я. А Зазель не придет. Но ты и так с ним каждую неделю спарринги устраиваешь. Надеюсь, ты понял теперь, почему никто не знает, кто он и откуда. Ты, заорал Рёхи, тыча в меня указательным пальцем. Т-т-ты-вы-вы-вы-вы. Я подняла руку и мягко закрыла ему отвисшую челюсть. Что ж, я призналась, но если бы он встретился с Азазелем, то сразу же узнал меня. А так как он не умеет удивляться тихо, то узнали бы все окружающие. В который раз убеждаюсь, что лучше контролировать этот процесс. Да, ты единственный, кто знает, кто он. Повторю то, что сказала тебе раньше. У меня 6 защитников. Мои возможности ты знаешь. Меня никто не заставляет. Мне это просто интересно. Кроме того, что это еще и полезно для поддержания порядка в школе. К тому же это удобно. Причем нормальной жизни это не мешает. Фактически спарринги происходят по тем же правилам, что и бои на боксерском ринге. Я слегка приукрасила правду. А со всем остальным ребята справляются сами. Ладно. Но если эти 6 парней не справятся, ты меня обязательно позови, наконец проворчал Рёхи, сложив руки на груди. Само собой, ведь ты самый сильный среди них, кивнула я с улыбкой. Глава 9. Шум поднялся невообразимый. Оказалось, если даже у тебя хорошие отметки, учителя могут все равно найти повод ударить тебя по рукам линейкой, если о тебе пошли такие слухи. Я, конечно, поначалу настороженно относилась к телесным наказаниям в школе, такая себе новинка, даже опасалась их получать, поддерживая хорошие отметки, пусть и не идеальные. Мой рейтинг на тестах был где-то около 70 из 100, а то бывало и выше, и это я даже не напрягалась. Вести себя совсем нагло и некультурно привитое воспитание не позволяло. Когда же учитель просто извернул ситуацию и выставил меня виноватой, таки назначив и приведя в исполнение соответствующие наказания, я чуть было превселюдно не хлопнула себя ладонью по лбу. Как же я сразу не догадалась, что от усиления пламенем раны наносится меньше и болевые ощущения существенно притупляются. Нана краснела, смущенно оправдывалась и извинялась за меня перед школьными учителями и соседями, которые, по моему мнению, совали нос не в свое дело. Цуна испуганно косился в мою сторону и даже стал избегать меня. Но через время я добилась прежнего ровного отношения между братом и сестрой. Образ наглого и хамоватого хулигана на меня никак не примерялся. После месяца под всеобщим вниманием все поверили в то, что слухи о моем членстве в банде так и остались слухами. Никто не мог сказать, в какой я банде, и ни одна банда не брала ответственность. Вечерний звонок застал меня у ворот собственного дома. Слушаю. У меня плохие вести, наверное. Голос Кайчи был странным. Нам прислали гонца. Одного паренька по имени Савада Цунаёши взяли в заложники и утверждают, что это ваш знакомый. Это правда? Теперь понятно, почему он теряется. Это ведь запретная тема. Где они хотят встретиться? Черт, в своих развлечениях я мало задумывалась о безопасности своей семьи. Насчет Наны я не переживала, так как дети к взрослым не полезут. А вот Цуна. Но не задумывалась я об этом по совершенно другой причине. Раз никто не знает мое лицо, значит, не знает и про мою семью. И вот теперь такие новости. Что ж, я повеселилась, развеяла скуку, почувствовала свою силу в драках, получила постоянные спарринги и обучение, пора расплачиваться. Я забежала домой быстро переодеться и через полчаса встретилась с Кайчи и нашей бандой недалеко у заброшенного здания склада. Кайчи все еще выглядел слегка пришибленным, зато парни вооружились всем, что под руку попало. «Они ждут внутри», — кивнул Кайчи вместо приветствия. «Кажется, их там слишком много». Без разницы, я раздраженно повела плечами и поправила капюшон. Он смог меня разозлить. «Идите позади, мне ваша помощь вряд ли понадобится». Кайчи кивнул и присоединился к остальным парням. Стремительным шагом я поспешила к радушно распахнутым огромным воротам. Звенящие отпущенной струной нервы плохо действовали на пламя, которое сложнее становилось контролировать. Впрочем, я была уверена в себе и не собиралась ослаблять контроль. Ощущения подсказали о людях, ждущих за воротами. Слишком темно. Я прикрыла глаза и тут же присела, уклоняясь от удара в голову. Два точных удара, и двое противников оседают оглушенными на пол. Иду вперед, привыкая к полумраку. С другой стороны, у огромного окна, где отодрали доски, забаррикадировавшие его, стояли люди. Я остановилась, обведя взглядом толпу подростков от 12 до 15 лет, не меньше 16 человек. Какого черта средняя школа? Вот и Азазель Чан со своей бандой пришли, насмешливо произнес Ямада, окинув меня неприязненным взглядом. Бьюсь об заклад, мальчишки зашли следом за мной, прикрывая спину. Мне даже оборачиваться не надо, чтобы увидеть. Это и есть знаменитый Азазель-кун, ты, должно быть, шутишь. Это какая-то малявка, манерно ответил ему сероволосый парень в цветастой рубашке и ярких очках. На голове он сотворил какую-то чудовищную трубу. Где заложник? Перешла я сразу к делу. Наверху, указал он на лестницу. Хочешь получить его обратно? Покажи нам свое лицо, потребовал Фуюки. Так, братца здесь нет. Хорошо, что он не видит меня и узнать не может, но то, что я не вижу его, плохо. Он может быть ранен или избит, медлить нельзя. Впрочем, идти на поводу и соглашаться на условия я не намерена. Одолеть меня тебе не по силам и, чтобы увидеть мое лицо, тебе понадобилось собрать столько народу, чего? Раздраженно переспросил Ямада, ступив на шаг ближе. Не стыдно? Переспросила я холодным тоном, сдерживаясь изо всех сил. Это его задело, и он рванул вперед, заорав. Сейчас увидим. Сегодня я была не настроена играть в обычного человека и сделала невозможную в нормальных условиях вещь. Перехватила его правое запястье в атаке. Чего? Вырвалось у опешившего здоровяка. Со стороны это, наверное, выглядело, будто буйвол остановил флажок для гольфа. Я сильнее сжала пальцы, и Ямада закричала от боли, упав на колени. Кость хрустнула. Я отпустила его руку и вновь окинула взглядом стоящих у стен подростков. Пока что они лишь дети, так что перебарщивать не хочется. Мне надо разобраться с организаторами мероприятия, остальным достаточно увидеть этот урок. Закончить бы это все побыстрее. В настоящие спарринги играть нет желания. Может, здесь и есть ребята, которые не один год ходят куда-то вроде карате или бокса, поэтому не буду рисковать. Сегодня я не в настроении, оповестила громко, но спокойным тоном. Поэтому нападающие легко не отделаются. У вас есть последний шанс сбежать. Не трусьте, это всего лишь девчонка, закричал Фуюки, видимо, забыв, что он лелеет руку на расстоянии удара. В голове мелькнула отстраненная мысль, что он все-таки докопался через Рёхи и Киока до меня, а зная имя, узнал и о братце. «Ты нарушил правила и заплатишь», теперь в моем голосе уже не было ни капли непредвзятого отношения. От удара ноги тела подростка, выглядевшего лет на 15, отлетело в сторону, освободив путь. «Сколько?» – спросил манерный подросток, переведя на меня взгляд только что потерявшего сознание Ямады. «А, не поняла я, за сколько станешь моим подельником?» Я тупо уставилась на этого хлыща. «Он меня купить предлагает? Хорошая сделка, между прочим. Что хочешь достать могу. Ну как, ты, вообще, кто? Ты вообще не в теме?» Взвился какой-то прыщ возле него. «Это же Мураками Хидики. Мураками, он сын президента компании и заправляет районом вокруг частной средней школы Юми. Хорошо, смахнемся», довольно растянув губы в улыбке протянул Мураками, видя, что меня сказанное не слишком затронуло. «Действуем по старому сценарию. Сможешь завалить меня, и заложник твой, нет, пойдешь под мое начало». Второй исход меня в любом случае не устраивал, но я была уверена, что ничего не может пойти не по плану. А между тем Мураками вальяжно приближался, держа руки в карманах. «Значит, деремся только мы», — уточнила я, прикинув, что численный перевес не на моей стороне и моих ребят могут затоптать. «Да, они никакой ценности для меня не представляют». «Злишься?» — спросил он, остановившись в шаге от меня. «Ну так бей. Сюда, прямо сюда», — потыкал он большим пальцем в футболку под рубашкой. Чего-то у него улыбочка больно гаденькая, хотя лицо с самого начала мне не понравилось. «Ладно, попробуем, раз нас приглашают, но буду осторожный, наверняка применит хитрый финт. Он худощавый, но так сразу не поймешь, что у него за стиль боя». Кулак встретился с животом подростка. Раздался короткий металлический звон, кулак обожгло болью, заставив вздрогнуть, а парень даже не поморщился. «Прости, я бил не во всю силу», — сказала я, не показывая, как пульсирует боль в сбитых костяшках. «Думал, тебе хватит и этого. Я попробую еще раз. Валяй», — самодовольно кивнул он, посмотрев на меня как на идиота. Я сжала соднящий правый кулак и на этот раз не сдерживала пламя, только не дала ему покинуть пределы тела, и все же на мгновение блеснула, когда рука повторно встретилась с пластиной, привязанной к его животу. Парня отбросила в охнувшую толпу подростков. «Чудно!» — сверкнул оскалом парень, выбарахтавшись из кучи сваленных тел. Он вновь побежал в атаку, доставая что-то из-за спины. Мелькнуло нехорошее предчувствие. Я поймала короткую дубинку рукой. «Вот тебе!» — воскликнул он и все тело пронзило болью. Не закричала я только потому, что и пошевелиться не могла, а пламя яростно взметнулось, защищая тело. Запахло горелым. Не больше минуты, и словно переключатель щелкнули. «Вот и все», — прогнусавил сверху голос Мураками сквозь вату в ушах. Он убрал электрошокер и, видимо, довольно осмотрел труды свои. Народ что-то там говорил вроде бы ободряюще. «Ты еще можешь стоять на ногах, хотя, наверняка, ты просто не можешь и пальцем пошевелить. Посмотрим-ка, что под маской». Он подошел совсем вплотную и протянул свою лапу к моему лицу. Занемевшими пальцами, которые мелко щипало то ли от остаточных разрядов, то ли от бушевавшего пламени, я едва поймала его ладонь левой рукой. Зрение слегка подводило, но он был достаточно близко. «Чего? Ты еще двигаешься?» — опешил от неожиданности он. «Подлые приемчики против меня не сработают», — прошипела я сквозь зубы, но очень разозлят. Я отвела правую руку назад, сгоняя туда все пламя, что могла. Шар энергии в кисти собирался с сумасшедшей скоростью. «Постой! Подожди», задергалась жертва, почуяв угрозу. В момент удара я поняла, что не сдержалась, и руку все-таки окутала пламенем высотой в сантиметр. Но было уже поздно. Тело взлетело вверх и, сделав дугу, врезалось в стену, чтобы затем упасть на пол между расступившихся парней. «Проверьте, не окочурился ли», мои слова прозвучали в абсолютной тишине. «Же жив», заикаясь, оповестил всех присутствующих подпевала богатенького парня. «Бронежилет треснул», вскричал другой, перевернув тело на спину. «Мне требовалось показать, что со мной все в порядке, поэтому я и сказала, можете звать больничку или нет. В зависимости от того, хочет ли кто-нибудь драться, я показательно размяла пальцы. Тогда лучше подождать, чтобы их забрали». Впечатлившийся народ драться не хотел, поэтому расступился, позволяя моим ребятам подняться по лестнице и забрать связанного Цуну с повязкой на глазах. Я развернулась и постаралась уйти как можно более твердым шагом. Продержалась я ровнехонько до ворот склада, вышла за них и пошатнулась, но меня кто-то придержал за плечо, не дав упасть. Обменявшись взглядами с Кайчи, я прикрыла глаза, отдавая победу в этом безмолвном споре. Он перехватил меня за руку, прижав к боку и поддерживая за спину, и наша банда удалилась в закат. Остановились мы в парке Намимори. Обожаю это место. Ребята расположились на полянке, обмениваясь впечатлениями от такого серьезного приключения. Цуна бледной мышью сидел среди них, вжав голову в плечи. Его давно развязали, но сбегать он даже не пытался, бледнее от страха. Кайчи отвел меня в сторону, к поваленному дереву. Я догадывалась, что он будет спрашивать, но он смог меня удивить. «Покажи, пожалуйста, руки». На мой немой вопрос он пояснил. «Осмотрю раны». Я взглянула на кисти. Костяшки правой, в кровь левой я поймала шокер, и теперь там красовался ожог. За ломотой во всем теле я и не заметила этого. Сердце до сих пор заходилось в бешеном ритме, ощущалась дикая слабость и разбитость, хотелось поежиться от холода, а в ушах все еще было немного ваты. Не знаю, сколько там было вольт, но для моего мелкого тела даже с защитой пламени оказалось многовато. Хорошо, что сердце выдержало. Надо все же сходить в больницу, сказал он, перевязывая платком правую руку. Знаю, пусть и ощущаю я себя сносно, но удар током штука серьезная. Тебе не хочется ничего больше спросить? Хочется, но если не хочешь ничего отвечать, то зачем? Да ладно, ты и сам уже должен был догадаться, вздохнула я и, проверив, что ребята на поляне нас не видят, приспустила на минуту маску. Тот мальчишка, Цуна, мой брат, с Ямадой я встретилась давно, вот он и вспомнил все. И да, я действительно девчонка. Кайчи кивнул, не отрывая своего взгляда от моего лица, будто пытаясь его запомнить, а потом необычайно серьезно кивнул. Спасибо за доверие, я сохраню все это в тайне. Не смущает, что твой босс, девчонка, приподняла я бровь. После сегодняшнего меня мало чем можно удивить, хмыкнул в ответ. А ты видел, как загорелась моя рука? Он изобразил на лице непонимание. Кажется, неподдельное. Ладно, забудь, отмахнулась я, улыбнувшись, будто сказала что-то смешное. Раз ты все знаешь, поможешь мне сделать вот что. Пока парни из банды развлекали Цуну в парке, Кайчи привел меня к дому и вернулся обратно. Я доползла до комнаты и переоделась в блузку и юбку. Старая одежда оказалась вся в подпалинах и жутко воняла. Пришлось ее выбросить, так как я подозревала, что это результат использования пламени, а не действия электрического тока. После чего сделала небольшой саботаж, воспользовавшись редким моментом, когда Нана не занимала кухню. Разорвала ножом провод электрочайника и подержала концы над зажигалкой для конфорок. После этого с чистой совестью громко упала на пол. Меня положили в больницу на обследование. По закону подлости в соседней палате положили одновременно Мураками и Ямаду. Узнала я это по воплям. Они часто и громко ругались, но не зашла к ним поздороваться. Нана заходила часто, а через пару дней пришел Цуна с двумя парнями из банды и пакетом фруктов. «Эй, ты, да, ты, это ведь ты!» Красноречиво кричал голос Мураками. «Хи-и!» – завопил голос Цуны из коридора. «Постой, если он тут, значит, она тут, ша-ша-ша!» Я закрыла рукой рот, чтобы не захохотать во весь голос. «Имата!» – все еще испуганно воскликнул Цуна, открыв дверь. Оказавшись с этой стороны, он слегка успокоился, прошел к моей кровати и нервно представил своих сопровождающих. «Это мои знакомые, Иригая-кун и Нэнда-кун, а это моя младшая сестра, Акира-чан», братец любезно улыбался, а у парней вытянулись лица. «Младшая сестра?» – глухим голосом переспросил Иригая, щуплый и худой, но высокий мальчишка с прической полубокс. Нинда был крупный, коротко бритый, загорелый, с массивным подбородком и низкими бровями, отчего его взгляд сам по себе становился тяжелым. «А разве она не в одном с тобой классе?» – поинтересовался Нинда, сгружая на прикроватную тумбу огромный пакет. «Да, но она перескочила один год в школе. Моя сестренка весьма одаренная, ха-ха. Это твои друзья, Цуна?» – мрачно поинтересовалась я. «Ну мы», – замямлил братец, кося глазами на членов моей банды. «Твой Нисан попал в передрягу совсем недавно, Акира-сан», – ответил с натянутой улыбкой Иригая. «Мы там и познакомились». «Верно», – выдохнул Цуна с облегчением. «Цуна, принеси мне, пожалуйста, воды из автомата этажом ниже», – попросила я. Когда братец вышел, я спокойно поинтересовалась у двух оболтусов. «Какого хрена, Акира-сан, мы выполняем поручение Кайчи-сана», – первым оправился Нэнда. «Пока все не улеглось, и на вас и вашего брата могут все еще напасть. Мы прилагаем все усилия, чтобы скрыть вас. Народ только о вас и говорит», – возбужденно затараторил Иригая, будто только и ждал, чтобы это сообщить. «Слухи о вас, конечно, взбаламутили банды, но доказательств нет. И все же, это было удивительно. Ваша победа выглядела захватывающе, поэтому многие хотели бы увидеть все воочию. Наша банда на вершине известности». Восторженные слова не только вызывали приятное удовлетворение, но и слегка напрягали. Последнее было связано с ненужной известностью. Я не сдерживалась и не заботилась о том, чтобы все выглядело нормально, а теперь получила слухи о неестественно сильном ребенке. Как бы еще СМИ не подключилось. Хотя я более чем уверена, что мафия успеет раньше. «Сохраняйте секретность любой ценой», — от моего взгляда оба парня вздрогнули. Видимо, радужка вновь окрасилась в желтый. Пришлось прикрыть глаза и успокоиться. Надо переговорить с Кайчи на предмет его самостоятельных действий. После ухода посетителей я набрала номер своего помощника. По телефону говорить не хотелось, Поэтому в вечерние часы посещений он прошмыгнул в палату. Как это все понимать, Кайчи? Вся банда в курсе меня, а ты что-то предпринимаешь, не посоветовавшись со мной? Вкратчиво поинтересовалась я, с внутренним удовлетворением наблюдая, как сбледнул с лица подросток. Мне начинает нравиться использовать такой взгляд. Поток оправдательной речи, перемешанный с отчетом действий, я выслушала, не перебивая. Его самодеятельность нареканий не вызывала, наоборот, избавила от необходимости ломать голову. Цуну он выставил как случайную жертву, вроде как банды Ямады и Мураками хотели выманить Азазеля, но ошиблись с заложником. Тем не менее, такую тактику Азазель недолюбливает, поэтому разозлился и проучил недомерков, преподав урок всем остальным. Банды начальной и средней школ прониклись, младшие вообще не отсвечивали и, считай, признали банду Азазеля номером один. Фактически нам это дало полную власть над ними. Средние роптали и не знали, что думать. Ведь скоро мы сами перейдем в среднюю школу, и уж там либо мы их, либо они нас съедят. По крайней мере, такие ходят настроения. Появилась куча желающих вступить в банду Азазеля, но Кайчи пока не уверен, стоит ли давать им доступ. Это даст возможную утечку информации о моей личности. В своих же ребятах он более чем уверен, так как знает их всех не один год. К тому же, вопрос о Ямаде и Мураками оставался открытым. Все зависит от того, как они заговорят после выхода с больницы. Кайчи предлагал переговорить с ними лично и запугать. Он уже знал, что они в соседней палате и надолго. Ямада с переломом руки и вывихом ключицы, а Мураками с переломами ребер. Меня же уже можно выпускать. Повреждения от удара током почти или вовсе исчезли, но врачи еще держат. Если узнают, что Азазель девочка, да еще младше даже членов своей банды, существует большая вероятность, что весь текущий авторитет будет забыт. Но меня больше волновало раскрытие не перед подростками, а перед наблюдателями. В то же время бросать все означает сдаться и позволить Ямаде и Мураками доказать свои слова. В общем, я решила еще побарахтаться. Закрыв за собой дверь, я медленно обернулась на шорох, блеснув желтыми глазами. Тихо, мой негромкий оклик заставил их мгновенно замолчать. Сама я осматривала двух парней. Мураками судорожно сжимал и подтягивал простыню. Ямада вовсе схватил бутылку с водой и, кажется, собирался ею драться. Давно не виделись, улыбнулась я, наслаждаясь произведенным эффектом. Бежать бессмысленно, драться тем более. Но вообще-то я пришла перекинуться парой слов. Конкретно с тобой, Фуюки, но раз уж Мураками оказался в это ввязан и у нас есть счеты, то пусть послушает. Да-да, Ямада грузно поднялся, незаметно куда-то убрал бутылку с водой и напряженно выпрямился. Что тебе? Предупреждения ты мои игнорировал. Тем не менее, после того, что произошло, ты, надеюсь, понял, что я не шучу. Предупреждаю еще раз, скажешь кому-нибудь хоть что-нибудь, что ты знаешь обо мне, или подставишь моих знакомых, пожалеешь. Он сглотнул, завороженно смотря в мои налившиеся цветом радужки глаз. Я перевела взгляд на его соседа по палате. То же самое касается и тебя. Мне, видишь ли, нравится положение дел, когда никто вокруг не знает о моем статусе. Да ты хоть представляешь, с кем ты разговариваешь? Вскинулся Мураками, неожиданно захрабрившись. Я смогу купить все, что захочу, и если ты меня ударишь, то я превращу твою жизнь в ад. Мой отец богатейший не только в Намиморе. Ты себе и представить не можешь, какие у меня связи. На поток угроз я улыбнулась. Хидики-чан, это ты себе представить не можешь, кто моя семья. И поверь мне, лучше тебе не знать. Я сказала все, зачем пришла, остальное за вами. Глава 10. Знаменательная дата, означавшая еще один прожитый год, подкралась незаметно. Голова была занята совершенно другими вещами. С того происшествия прошло не так уж много времени. Дома меня ждал праздничный стол и торт. Я пригласила только Рёхи Аскиока, и мы вчетвером с Цуной неплохо провели время. Нана, как заметила, что мы с Рёхи им устроили шуточный спарринг, жутко испугалась, но быстро успокоилась. Хорошо, что она не видела наш совместный экстремальный поход на местную невысокую гору. Но это отдельная тема. Скажу лишь, что Рёхи уже вовсю использует пламя и догнать его нереально. Рёхи и Скиока официально подарили мне красивые украшения для волос. Я знала, что такие штуки довольно недешевые и вообще считаются традиционным японским украшением. Хотя и не смогла по достоинству оценить украшение, но сердечно благодарила и радовалась подарку. А потом Рёхи мне под шумок, пока никто не видел, вручил рулон эластичных бинтов и подмигнул с улыбкой. Я в ответ не сдержалась и повисла на нем в объятиях. Это значило как минимум, что меня не будут больше третировать учителя, гоняя по клубам, где после моего появления обязательно начинались терки. Где я только не была, в спортивных мне рано или поздно начинали завидовать, в обычных со мной не могли толком поддерживать беседу. Рёхи сжалился и официально дал мне свое разрешение на посещение боксерского клуба, которым я собиралась не брезговать время от времени. Сместил ли он свои принципы или же вовсе от них отказался, я так и не поняла, но подобный шаг оценила. Нана презентовала мне сборник сказок на русском языке и еще один на английском. День рождения прошел весело благодаря неугомонному Рёхию. С этим сорванцом на месте посидеть невозможно. Он первым рвался участвовать в играх, носился как угорелый, прыгал и фонтанировал энергией при победе. Пожалуй, это лучший мой день рождения в этой жизни. После дня рождения я вновь погрузилась в обычную рутину. Ну как, рутину? Если спарринги с Рёхием или тренировки с бандой можно хоть как-то назвать рутиной. А если в конце года я хочу перескочить класс, то надо немного подтянуть знания по некоторым предметам. А через месяц после дня рождения прибыл отец. Я пришла со школы, отметив кучу развешанной одежды во дворе. Особенно глаз зацепился за ярко-оранжевый комбез. Нет, не тот, что у заводного апельсина Наруто, а обычный рабочий комбез. Задержалась у забора, выдохнула, прикрыв глаза, и попыталась абстрагироваться. Пламя уменьшилось и сжалось, поддавшись напору страха, сжимавшего желудок когтями. Если меня будет ждать серьезный разговор, главное, не паниковать. Даже не удивилась, обнаружив покрытые засохшей грязью высокие кирзачи у порога. Да и лопата с киркой дополнили театр абсурда. Только аккуратно разулась, пытаясь не наступить и не растоптать отвалившиеся комья засохшей грязи. «Я дома», — сказала не особо громко, потянув носом воздух. С кухни доносились звуки кипящей кастрюли, чего-то шкварчащего на сковородке и ритмичное постукивание ножа о разделочную доску. Впрочем, запахи кухни у порога были не так сильны, как летучий запах спиртного с гостиной. «Кира-чан, папа приехал», — радостно оповестила меня Нана. «Цукун уже наверху. Переодевайся, через полчаса будем есть». «Хорошо», — без энтузиазма отозвалась я, высунув голову в гостиную. Окинув привычно живописную картину спящего на полу Емицу в одном нижнем белье и носках, а также насчитав три бутылки саке, я поспешила повторить маневр браться и скрыться в своей комнате. Во время ужина отец продолжал спать, а мы с Цунай ели под счастливое щебетание Наны, перемешанное с храпом из-за стола. «Почему он не заснул на втором этаже?» – пробурчал себе под нос Цуна. «Потому что здесь кухня ближе», – ответила я как, похоже, единственная, кто его слышал. Емицу всхрапнул, почесав живот. «Ну, я понимаю, что дома можно и расслабиться, но у нас с Цунай мысли примерно сошлись. Хорошо, что у меня нет друзей, а значит, некого пригласить в гости, и я не сгорю от стыда. О, так те ребята Иригая и Нэнда, его слишком пугают, чтоб считать их друзьями. Они и в школе с братцем часто пересекаются, от прилипал всяких оттесняют. Я бы, наверное, какими-то чувствами прониклась все же. Мда, может и к лучшему». Вечером я засела за домашку, а затем залипла в видеоигру с Цуной. Отцу было все равно, где мы, так как он проснулся, только чтобы вновь поесть и выпить, а затем вновь заснул. Нана же благоухала романтическим настроем и велась вокруг мужа, показывая, как она рада его видеть. Поужинали мы быстро и затем также быстро поднялись наверх. Все же любовь слепа. Нана, все еще счастливая, порхала по хозяйству, и иногда было слышно, как она напевает веселенькую мелодию под нос. Не думала над этим раньше, но выглядит так, будто Емицу соответствует ее представлениям об идеальном муже. Когда Цуна ушел к себе спать, я продолжала сидеть и играть, лишь бы не заснуть. С некоторых пор я вынужденно проводила бессонную ночь, боясь, что, когда я засну, пламя будет неконтролируемым и Емицу, а значит, и тот старик его увидит. А мне очень не хотелось хоть как-то привлекать их внимание. Когда мне надоело играть, я открыла книгу. На этот раз это были фэнтези-мистические рассказы с уклоном в ужасы. Я надеялась, что это меня взбодрит. Но все же после 3 часов ночи детское тело взяло верх. Я провалилась в состояние полусна, когда разум еще работает и отмечает происходящее, а тело уже спит. Проснулась я от резко открывшейся двери. Причем не моей, а в соседней комнате. «Цуна, Как насчет сходить с папочкой на зарядку? Я, если бы меня не разбудила дверь, то крик Цуны точно заставил бы вскочить. Братец что-то пробормотал, и я вновь услышала громоподобный голос бодрого Емицу. Ну, тогда ладно, спи. Я посмотрела все еще полусонным взглядом в окно, где за тонкими шторами едва-едва поднимался рассвет. Часы с подсветкой показывали 5 утра. Писец какой-то, но ему нормально, он же вчера весь вечер проспал. Хотя странно, вроде немного выпил. С другой стороны, кто его знает, как и сколько он добирался до дома. Режим сбил или типа того. Размышляла я над этим вяло, так как мозг предпринял попытку вновь заснуть. Дверь теперь открылась в мою комнату. Кира-чан, на этот раз интонации были бодро сюсюкающими. Приготовишь папочке завтрак, блять, не, мне через 1.5 часа в школу вставать. Будь добр, открой холодильник. Нана, как всегда, наготовила на неделю вперед к твоему приезду. Попыталась как можно вежливее проворчать, накрывшись одеялом. Хорошо, я понял. Когда дверь закрылась, я вылезла из кровати и глубоко вздохнула. Нормально взбодриться действительно следовало, но спускаться вниз и сидеть с Емицу, нет. Вдруг он именно этот момент выберет, чтобы заговорить со мной по поводу пламени. Я пока не знаю, как на это реагировать. Пойду в несознанку, а вдруг он поймет, что я уже давно в курсе. Скажу правду, вдруг затянет в мафию прямо сейчас, а сейчас мне никак нельзя, я слишком уязвима. Я более чем уверена, что это случится, но в этом случае лучше поздно, чем рано. Завтрак был напряженный. Для меня, я не могла расслабиться в присутствии бодрствующего Емицу. Вдобавок я все еще чувствовала себя разбитой и не выспавшейся. А он вел себя как ни в чем не бывало. Буквально светился от счастья. Кира-чан, я знаю, что у тебя недавно был день рождения, вот мой подарок. Воодушевленный отец придвинул ко мне сверток. Надеюсь, тебе понравится. Ну же, разверни и посмотри, что там. Поддержала его такая же светящаяся Нана. Обменявшись с единственным адекватным и понимающим человеком, а именно своим братом, скептическими взглядами, я все же разорвала ленту. «Ух ты, что это, что это?» Восторженно заливался Емицу, стоило мне только убрать обертку. Я сама пока еще не поняла, что это такое. Вроде на ощупь ткань, вроде бы даже хорошего качества. Встряхнула это, распрямив, и обомлела. «Ну как, тебе нравится?» Спросил довольный отец. «Очень», — кисло протянула я, попытавшись изобразить улыбку. В руках я держала нежно-голубое платье с пышной многослойной юбкой, как у балерин, на оборке которой блестела подвязанная блестящая лента. Завершал картину огромный бант на поясе. Самое интересное, что размер вроде бы мой. «Ух ты, какая красота!» — всплеснула руками Нана. «Это платье я привез из Франции, когда был там проездом. Все мальчики будут твои». Емицу показал большой палец и широко улыбнулся. Я вежливо улыбнулась в ответ. «Все же нехорошо будет показывать, что я не рада такому подарку. Ткань действительно очень хорошая и платье симпатично украшено. Видно, что вещь не дешевая. Кто виноват, что отец, который меня редко видел, не знает меня и моих вкусов. Я бы предпочла что-то более функциональное и менее детское. Да и то, такое нарядное наденешь разве что на праздник». После завтрака мы с Цуной вместе отправились в школу и выдохнули. Я все еще не могла расслабиться, но чувствовала себя менее напряженно, чем дома. «Отец в своем репертуаре», — проворчал братец. «У тебя же в шкафу всего пара платьев для особых случаев». Возмущался он. «А тебе откуда известно, что у меня в шкафу?» Прищурилась я, заставив его нервно замотать головой и выставить руки в защитном жесте. «Я просто предположил. Я не заходил к тебе в комнату. Просто видел их на тебе, и мама вывешивала их пару раз сушиться. Вот оно что. Ладно, знаешь, а давай не будем рассказывать отцу о том, что меня ударило током. Не нужны ему эти проблемы. Само собой, он через день-два уедет снова, зачем ему это рассказывать? Ах да, я сегодня задержусь после школы. Обещала Рёхею прийти в боксерский клуб и попинать грушу. Думаю, он поможет мне поставить удар, чтобы я могла себя защитить. Хорошо. Кивнул братец с улыбкой. «Я рад, что Рёхи Сэмпай заботится о тебе». Я с подозрением уставилась на Цуну, испытывая нехорошие предчувствия насчет того, какие шестеренки у него там закрутились. Он, кстати, в курсе, что я вновь хочу перескочить 1 год. Неужто думает, что это все ради Рёхи, что я влюбилась? Ха-ха, на уроках меня снова начал морить сон. Да так удачно, что после 2-го урока, Когда учитель сделал выговор, я просто смылась на крышу и проспала там обеденный перерыв и еще два урока. После уроков зашла размяться в боксерский клуб, где была единственной девочкой. Впрочем, никто слишком настойчиво не прилипал. Во-первых, еще все мелкие слишком, а во-вторых, громогласный рев и всех косо посмотревших вызывал на ринг. Я добросовестно, но немного вяло попинала грушу. Через пару часов клуб боксеров стал расходиться, пришлось и мне собираться. Но домой решительно не хотелось. Пока была в душе, думала, чтобы еще такого придумать. Когда созрела и вышла, Рехи уже убежал. Подозреваю, дальше тренироваться на горе. Блин, а я хотела напроситься в гости. Думаю, Киоко тоже согласилась бы, но уже слишком поздно, и она, наверное, дома. Впрочем, когда я вышла за ворота школы, то сообразила, что пока светло и магазины открыты. А я как раз хотела присмотреть себе плеер с большими наушниками. Деньги можно будет взять завтра и погулять еще раз. Неожиданный сюрприз поджидал меня на углу торговой улицы. Имота, заметив меня, радостно воскликнул Цуна и замахал рукой, словно с утопающего корабля. А я встретил Иригаю Куна и Нэнда Куна. Мы хотели прогуляться и пригласили Цунаёши Куна. Также нервно засмеялся щуплый Иригая. Имота, тут новый суши-бар открылся, зайдешь, чего они оба дерганые такие. Брали бы пример с Нэнда, застыл соляным столпом и молча обтекает пятом. Я согласилась зайти в недавно открывшийся суши-бар, тем более что успела проголодаться. Он только начал завлекать покупателей, а значит, и цены должны быть божескими. Неожиданно зазвонил телефон. На проводе, ответила я. Где тебя экстрим носит? Рука рефлекторно отдернула трубку от уха. Но ор продолжался, словно я включила громкоговоритель. «Ты куда пропала? Я уже полгорода оббежал. Все места, где ты могла быть. Скажи, что с тобой все в порядке? Где ты? Что с тобой?» «Братик», — тоненький голос Киоко, и, видимо, она попыталась отнять трубку. «Дай Кире хоть слово вставить. Все нормально со мной. Я смотрела себе наушники и зашла в новый суши-бар. Понял. Скоро буду. Постой». Мой выкрик уже обращался к гудкам. Я посмотрела на экран с немым укором, но он никак не отреагировал на это. Поэтому я просто пожала плечами и спрятала телефон. Встретил нас, похоже, сам владелец магазина. Мы пока не знали, что да как, поэтому побеседовали с ним и сделали заказ. После утоления первого голода я, как обычно, подобрела, и меня даже пытались угощать. Пришлось намекнуть взглядом, пока Цуна отвлекся на паренька, принесшего добавки. Иригая и Нэнда, кажется, поняли намек и избавили усердия в миссии «Получи симпатию главы», неожиданно присоединившегося к веселью. «О, ты же Ямамото-кун?» — воскликнул слегка нервно Иригая, переведя внимание на официанта. «Ты же сегодня подавал документы? Ха-ха, привет, ребята. Извините, я пока не знаю ваших имен. Ха-ха», — подросток-официант улыбался, почесывая волосы. «Мы ведь встретились сегодня в школе, верно? Хаэм, а он где-то нашего возраста. Теперь понятно, почему Цуна забуксовал и стушевался вместо того, чтобы внятно озвучить заказ.